Содержание. Благодарности. Введение. 5 миллиардов причин прочитать эту книгу. Часть первая. Школа бизнеса и управления Дональда Трампа. Часть вторая. Время вашего ученичества. Советы Дональда по продвижению по службе. Часть третья. Деньги, деньги, деньги, деньги. Часть четвертая. Секреты успешных переговоров. Часть пятая. Стиль жизни Трампа. Часть шестая. Внутри программы The Apprentice.